Так повелось, что зимой птицы доставляют нам больше хлопот, чем все остальные обитатели зоопарка вместе взятые. Особенно это касается тех птиц, которых содержат на открытом воздухе. Надо внимательно следить, чтобы они не простудились или, того хуже, не обморозились. Ведь если фламинго или другая нежная птица сильно обморозится, дело доходит до ампутации пальцев. Всего тяжелее была для нас зима 1962-63 года, невиданная в истории Джерси. Снежный покров достигал полуметра, и почва промерзла примерно настолько же. Мало того, что мы дрожали за собственных питомцев, нам еще без конца несли истощенных диких птиц. Скворцы, малиновки, дрозды. Оставалось только одно — закрыть для посетителей дом пернатых. В такую погоду их почти что и не было, и размещать в нем приносимых птиц. Там хоть было тепло, и мы не скупились на корм. Помню случай, когда у нас одновременно собралось 40 лысух, 25 куропаток, 2 лебедя и 1 выпь, не считая всякой мелюзги. И все это в одном птичнике. Как раз в ту лютую зиму в мой дом однажды постучались. Открыв наружную дверь, я увидел типичного хиппи. Давно не бритый, с длиннейшими баками, волосы грязные, нечесанные, одет в заношенное тряпье и, похоже, за все свои 19 лет ни разу не умывался. Он держал под мышками 2 лысух. — Слышь, приятель, — обратился он ко мне, — помог бы ты этим беднягам. Видишь, кровью истекают. Крайне удивленно я взял птиц, осмотрел их, и убедился, что они подранены из ружья. Правда, раны не опасные, быстро заживут, но птицы совсем тощие и слабые. Я укоризненно посмотрел на хиппи. — Что, поохотился? — Да нет, — ответил он, — это не я, какой-то французик. Он при мне подстрелил этих бедняк, да не насмерть, но я и подобрал их. Потом отнял ружье и хорошенько его взгрел. Не скоро его опять на охоту потянет. — Ладно, не беспокойся, — сказал я. — Постараемся что-нибудь сделать. Ты молодец, что принес их. У нас уже 40 штук есть. — Это уж твоя забота, приятель, — весело произнес он. — Большое спасибо. Бывай. И он побрел прочь по глубокому снегу. Провожая его взглядом, я думала о том, как неверно судить о людях по внешности. Но кто бы подумал, что под столь неопрятной оболочкой бьется золотое сердце. А какая угроза нависла над нами, когда затонул танкер «Торри Кэньон», и газеты забили тревогу, обращая внимание публики на опасности, которыми чревато загрязнение моря, в частности для морских птиц. Мы с волнением ловили все новости о перемещении разлившейся нефти. И вот, к нашему ужасу, ветер и течение погнали ее на Нормандские острова. Я отлично понимал, что нефть способна погубить все колонии бакланов и тупиков на островах, а также что нам, чего доброго, придется оказывать помощь сотням, если не тысячам морских птиц, освобождая их от нефтяного плена. Между тем, в зоопарке при всем желании можно было разместить от силы 40-50 птиц. Надо было что-то предпринимать, притом срочно. Я позвонил в местную организацию, которая выступает против жестокого обращения с животными, и поделился своими опасениями. Выяснилось, что эта организация тоже может взять на себя не больше 40-50 птиц. Да, такими силами не справишься с надвигающейся катастрофой. Тогда я позвонил Сэрон Колтерп и попросил ее приехать ко мне. Попробуем вместе разработать какой-нибудь план. Она приехала и... Что твой генерал? В 2 счета мобилизовала всех обитателей острова. Мы повесили в конторе большую карту острова Джерси. Разноцветные булавки обозначали пляжи и бухты, которые предстоит регулярно обследовать поисковым отрядам.